Карантин. Около 9 вечера у меня начинаются ужасные спазмы в желудке. Лежу в постели и подтягиваю ноги к подбородку. Так вроде становится легче. В таком состоянии я не могу кормить Напирай. Она сейчас с отцом и кричит. На этот раз он терпелив и часами бегает по дому с песнями. Дочь ненадолго успокаивается, но затем крик возобновляется. К полуночи начинается тошнота. Вся пища выходит непереваренной. Меня снова и снова сгибает пополам, и я не могу ничего с этим поделать. Теперь из меня льется только желчь. Уже весь пол залит ею, но у меня нет сил убираться. Меня знобит, я уверена, что у меня температура. Встревоженный Лкетинга отправляется к соседке, хотя уже очень поздно. Скоро женщина появляется. Она молча прибирается на полу, после чего с беспокойством спрашивает, «Не малярия ли это?» Я не знаю ответа, но надеюсь, что мне не придется снова ложиться в больницу. Наконец, боли в животе утихают, и я могу разогнуться и покормить Напирай. Соседка уходит, муж укладывается рядом с моей кроватью на втором матрасе. Утром я в порядке и пью чай, приготовленный Лкетингой. Но не проходит и получаса, как весь чай неумолимо бьет фонтаном изо рта, и желудок пронзает острая боль. Она так сильна, что я приседаю, подтягиваю ноги. Через некоторое время желудок успокаивается, и я могу искупать ребенка и постирать подгузники. Но силы быстро оставляют меня, хотя я уже не чувствую ни боли, ни температуры. Типичный озноб также отсутствует. Я сомневаюсь, что это малярия. Больше похоже на расстройство желудка. Любая попытка что-нибудь съесть или выпить в течение следующих 2 дней снова и снова терпит фиаско. Боль продолжается и усиливается. Моя грудь становится меньше, потому что я ничего не ем. На 4-й день я совершенно измотана и не могу встать. Подруга приходит каждый день и помогает, чем может, а мне приходится кормить ребенка. Сегодня Лкетинга привел мать. Она смотрит на меня и давит на живот, причиняя мучительную боль. Затем указывает на мои желтые глаза. Лицо у меня тоже необычного цвета. Она спрашивает, что я ела. Кроме воды во мне уже давно ничего нет. Напирая кричит, она проголодалась, но я больше не могу ее удерживать, потому что сама не могу встать. Мать прижимает ее к моей обвисшей груди. Я сомневаюсь, что у меня достаточно молока, и беспокоюсь, что же моя девочка будет есть. Поскольку у матери тоже нет догадок по поводу этой болезни, мы решаем поехать в больницу в Вамбе. Лкетинга ведет машину, а моя подруга держит Напирай. Сама я слишком слаба. Конечно, он снова спускает колесо. Я ненавижу эту машину. Я с трудом перебираюсь в тени, качаю Напирай, пока мои спутники меняют колесо. Ближе к вечеру добираемся до Вамбы. Я тащусь на ресепшн и прошу позвать швейцарскую женщину-врача. Проходит больше часа. Затем появляется итальянский врач. Он спрашивает о симптомах и берет кровь на анализ. Через некоторое время выясняется, что это не малярия. До завтрашнего утра врач больше ничего не может сказать. Напирай остается со мной, а муж и подруга с облегчением возвращаются в Барселону. Мы снова в родильном отделении, где Напирай может спать в кроватке рядом со мной. Она не привыкла засыпать без меня и кричит, пока медсестра не укладывает ее ко мне. Наконец, рано утром появляется швейцарская женщина-врач. Она удивлена и озабочена, что снова видит меня и моего ребенка в таком состоянии. После некоторых дополнительных обследований мне диагностируют гепатит. Сначала я не понимаю, что это такое. Врач объясняет, что это желтуха или воспаление печени, которое тоже весьма заразно. Моя печень больше не перерабатывает пищу. Боль провоцируется малейшим приемом жирной пищи. Отныне мне предстоит соблюдать строжайшую диету, постоянно отдыхать и уйти на карантин. Сдерживая слезы, я спрашиваю, как долго это продлится. Она, с сожалением, смотрит на Напирай и говорит, «Думаю, 6 недель, тогда болезнь уже не будет заразной, но это еще не будет выздоровлением. Также необходимо проверить, как дела у Напирай. Я уверена, что уже заразила ее. Я не могу сдержать слез. Врач пытается меня утешить. Она еще не уверена, что Напира и заразилась. Мой муж тоже должен быть обследован как можно скорее. У меня голова идет кругом, когда я слышу эту душераздирающую информацию. Приходят две чернокожие медсестры с каталкой, и меня со всеми моими вещами перемещают в новое крыло больницы. Я получаю палату с туалетом и стеклянными стенами. Дверь нельзя открыть изнутри, в ней есть окошко для раздачи еды. Крыло здания новое, и комнаты выглядят приятно, но я уже чувствую себя здесь как заключенная. Наши вещи увозят на дезинфекцию, и я снова получаю больничную одежду. Сейчас Напира тоже обследуют. Когда у нее забирают кровь, она громко кричит. Мне ее ужасно жаль. Она еще такая маленькая, всего 6 недель, а уже столько натерпелась. Мне ставят капельницу и дают кувшин подслащенной воды. Кажется, что сахара в ней добрых 0,5 кило. Мне приходится пить много этой воды. Это самый быстрый способ восстановить печень. Также мне нужен отдых и абсолютный покой. Это все, что сейчас можно для меня сделать. Врачи забирают у меня моего ребенка, в отчаянии я плачу и через какое-то время засыпаю. Просыпаюсь от яркого солнечного света. Не знаю, который час, мертвая тишина вызывает панику. Абсолютно ничего не слышно, и если мне нужна связь с внешним миром, то я должна нажать кнопку звонка. Затем за стеклом появляется чернокожая медсестра и говорит со мной через перфорированное отверстие. Я хочу знать, как дела у Напира. Она вызывает врача. Проходят минуты, которые в этой тишине кажутся вечностью. Затем в мою палату входит врач, дрожа и спрашиваю, не заразилась ли моя девочка. Врач успокаивает меня с улыбкой. «Один раз переболеете, и больше этого не повторится». Она сама переболела гепатитом много лет назад. И тут, наконец-то, хорошие новости. Напира совершенно здорова, только ни коровье, ни сухое молоко она пить категорически не хочет. Неужели я не смогу взять ее на руки в течение долгих 6 недель? Если к завтрашнему дню она будет по-прежнему отказываться принимать другую пищу, мне, хорошо это или плохо, придется кормить ее грудью. Но в этом случае риск заражения очень велик, объясняет врач. В любом случае, это чудо, что она еще не заразилась. Около 5 часов я получаю свою первую еду — рис с отварной капустой плюс помидор. Ем медленно. Порция небольшая, но боль возвращается, хотя и не такая сильная. Мне дважды показывают Напира через стекло. Моя девочка кричит, и ее живот и в самом деле впал. На следующий день расстроенные медсестры приносят мне мою девочку. Я испытываю глубочайшее чувство счастья, какое не испытывала уже давно. Ребенок жадно ищет мою грудь и, начав сосать, успокаивается. Глядя на мою Напира, я понимаю, что без нее мне не обрести спокойствие и силу, чтобы выдержать этот карантин. Она причмокивает и смотрит на меня своими большими темными глазами, и мне приходится сдерживаться, чтобы не прижимать ее к себе слишком сильно. Позже заходит врач и говорит: «Вижу, что вдвоем у вас лучше получается выздоравливать. Я, наконец, могу улыбнуться и обещаю, что мы будем стараться изо всех сил. Каждый день я выпиваю около 3 литров очень сладкой воды, буквально силой заталкивая ее в себя. Теперь мне уже можно соленое, так что еда становится немного вкуснее. На завтрак у меня чай и какие-то хрустящие хлебцы с помидором или фруктами. На обед и ужин всегда одно и то же — рис с отварной капустой или без. Раз в 3 дня у меня берут кровь и мочу на анализ. Через неделю мне уже намного лучше, хотя я еще очень слаба. Через 2 недели меня ждет очередной сюрприз. Анализ мочи показывает, что почки мои больше не работают так, как должно. У меня действительно были боли в пояснице, но я списывала это на вечное лежание. Теперь мне больше не дают соли, и мне ее очень не хватает. Кроме того, ко мне прицепили специальный мешок для сбора мочи, что очень болезненно. Теперь я должна записывать, сколько я выпиваю каждый день, а медсестра использует мешок для измерения объема выходящей жидкости. Только у меня хватило сил пройти несколько шагов, и вот я снова прикована к постели, по крайней мере, напираясь со мной. Без нее я, конечно, уже не хотела бы жить. Дочка, вероятно, чувствует, что мне плохо, потому что с тех пор, как она со мной, она больше не плачет. Пол Кеттинга приезжал в больницу на обследование через 2 дня после того, как меня госпитализировали. Он здоров и последние 10 дней не показывался. Я выглядела тогда не очень хорошо, и мы не могли толком поговорить. Он грустно постоял перед стеклом и через полчаса ушел. Время от времени мне передают от него приветы. Пол Кеттинга очень скучает. Мне сказали, что он стал каждый день пасти коз, чтобы скоротать время. Поскольку в Вамбе знают, что Мзунгу в больнице, незнакомцы регулярно стоят перед окном и пялятся на меня и ребенка. Иногда приходят до 10 человек. Меня это всегда смущает, и я натягиваю на голову простыню. Тянутся дни. Я либо играю с Напирай, либо читаю газету. Я здесь уже 2,5 недели. И все это время не было ни лучика солнца, ни свежего воздуха. И еще я очень скучаю по стрекотанию сверчков и щебету птиц. Я тихо впадаю в депрессию. Я много думаю о своей жизни и понимаю, что моя тоска по дому неразрывно связана с Барсалоем и его жителями. Когда приближается время свиданий, я по привычке прячусь под одеялом, но тут медсестра сообщает, что ко мне пришли. Выглядываю одним глазом и вижу окошко мужа и еще одного воина. Пол Кеттинга радостно улыбается, напирая и мне. Он красив и счастлив, и это сразу поднимает мне настроение. Я бы с удовольствием подошла к нему сейчас, нежно его коснулась и сказала: «Милый, нет проблем, все в порядке». Я держу напирая так, чтобы он видел свою дочь, и указываю ей на папу. Она весело брыкается и машет толстыми ручками и ножками. Когда незнакомцы снова пытаются заглянуть через стекло, я вижу, как Пол Кеттинга прогоняет их. Я смеюсь, и он тоже смеется и что-то говорит другу. Его раскрашенное лицо озарено солнцем. О, я все еще люблю его после всего. Часы посещения заканчиваются, и мы машем друг другу. Визит мужа дает мне огромную энергию для восстановления. На 4-й неделе мешок для сбора мочи убирают, потому что показатели значительно улучшились. Наконец-то я могу принять душ. Во время визита врач с удивлением замечает, какая я стала хорошенькая. Мои волосы собраны в хвост красной лентой, и я накрасила губы, я словно заново родилась. Я счастлива услышать от врача, что через неделю смогу выйти на 15-минутную прогулку. Считаю дни до того момента, когда снова все будет как прежде. Когда 4-я неделя подходит к концу, мне разрешают прогулки. Дочка висит у меня в канге, я жадно вдыхаю тропический воздух, у меня перехватывает дыхание. Как чудесно поют птицы, как хорошо пахнут эти красные кусты. Теперь я ясно ощущаю радость от всего, в чем целый месяц отказывала себе. Мне хочется кричать, как я счастлива. Я не должна отходить от нашего крыла здания, поэтому прохожу несколько метров вдоль других таких же окон, как и у меня. То, что за ними, ужасно. Почти все дети уродливы. Иногда в одной комнате стоит 4 кровати. Я вижу деформированные головы или тела. Вижу детей без ног и рук или с косолапостью. У 3-го окна замираю. Маленькое тельце с гигантской головой, которая, кажется, вот-вот лопнет, лежит неподвижно. Только рот двигается. Наверное, ребенок плачет. Я не могу больше выносить это зрелище и возвращаюсь в свою комнату. Я совершенно подавлена. Я никогда не видела таких уродств. Я понимаю, как мне повезло с моим ребенком. Когда приходит врач, я спрашиваю, почему эти несчастные дети вообще живы. Она объясняет, что это миссионерская больница, и здесь не проводится эвтаназия. Большинство детей подкидыша найдены у дверей больницы и ждут здесь своего конца. Я в ужасе. Мне кажется, что я больше никогда не смогу спать спокойно. Врач предлагает мне прогуляться завтра с другой стороны здания, чтобы не видеть все это. У нас есть поляна с красивыми деревьями, и нам разрешается оставаться на улице до получаса каждый день. Я гуляю там с Напирай и громко пою. Ей это нравится, и время от времени она тоже издает звуки. Однако вскоре любопытство возвращает меня к подброшенным детям. Теперь, когда я подготовлена к встрече с ними, зрелище меньше меня пугает. Некоторые чувствуют, что кто-то смотрит на них. Когда я возвращаюсь к себе, дверь в четырехместную палату открыта, чернокожая медсестра, перевязывающая детей, машет мне рукой, смеется, и я нерешительно подхожу и останавливаюсь в дверях. Она демонстрирует разные реакции детей, когда разговаривает или смеется с ними. Я поражена тем, как живы и радостны эти дети порой могут реагировать на окружающий мир. Меня это трогает, и мне стыдно, что я сомневалась в праве этих маленьких существ на жизнь. Они чувствуют боль и радость, голод и жажду. С этого дня я навещаю этих несчастных малышей и пою свои три песенки, которые помню еще со школы, и поражаюсь, сколько радости дети испытывают уже через несколько дней, когда видят или слышат меня. Даже ребенок с гидроцефалией перестает хныкать, когда я пою. Мне иногда кажется, что я нашла дело, которому могу посвятить жизнь. Однажды солнечным днем я прогуливаюсь во дворе. Напирая лежит в коляске и счастливо смеется, когда колеса поскрипывают или ощущаются легкие толчки. Сестры полюбили ее и приходят покачать смуглого малыша. Напирай терпеливо все переносит и даже как будто довольна. Внезапно появляется мой муж с братом Джеймсом. Лкеттинга сначала бросается к Напирай и вытаскивает ее из коляски, и уж только потом здоровается со мной. Я очень рада неожиданному визиту. Однако Напирай кажется не очень-то по душе узорчатое лицо отца и его длинные рыжие волосы, потому что вскоре она начинает плакать. Джеймс подходит к ней и принимается ласково успокаивать. Он тоже без ума от нашего ребенка. Лкеттинга пытается петь, но это не помогает. Девочка хочет ко мне. Когда Джеймс забирает у Лкеттинги малышку, она тут же успокаивается. Я радостно обнимаю мужа и пытаюсь объяснить ему, что Напирай нужно к нему привыкнуть, так как мы здесь уже больше 5 недель. Он хочет знать, когда мы вернемся домой. Обещаю вечером спросить у медсестры. Во время дневного обхода я разговариваю с врачом, и он уверяет, что я смогу выписаться через неделю. Но первое время я должна соблюдать диету и воздерживаться от работы. Через 3-4 месяца я могу постепенно снова попробовать есть немного жирной пищи. Я хочу убедиться, что не ослышалась. Еще 1,5 года на рисе и картошке, мое страстное желание поесть мясо и выпить молока. Вечером снова появляются Лкеттинга и Джеймс. Они приносят мне жирное отварное мясо. Я не могу удержаться и очень медленно и тщательно пережевываю несколько кусочков, с тяжелым сердцем отказываясь от остального. Мы договариваемся, что они приедут за мной через неделю. Ночью у меня начинаются сильные боли в желудке, внутренности как в огне. Через 1,5 часа не в силах больше терпеть, звоню медсестре. Она застает меня, свернувшуюся калачиком в постели, и зовет врача. Тот строго смотрит на меня и спрашивает, что я ела. Мне очень стыдно, но приходится признаться в преступлении. Врач злится и называет меня глупой коровой. Зачем тогда я пришла сюда, если не хочу следовать предписаниям? Врачи уже достаточно наигрались в спасателей, ведь они несут ответственность не только за меня. Если бы в палату не вошла женщина-врач, мне пришлось бы выслушивать еще больше упреков. В любом случае, я шокирована этой вспышкой гнева. До сих пор врачи были очень милыми, Напирая, кричит, я тоже плачу. Мужчина выходит, и швейцарская врач успокаивает меня. Извиняюсь за него, он слишком загружен работой. У него не было отпуска уже много лет. Он каждый день борется за человеческие жизни, часто напрасно. Корчась от боли, я извиняюсь, чувствую себя преступницей. Скоро меня оставляют одну, и я мучаюсь всю ночь. Я с нетерпением жду выписки. Наконец это происходит. С большинством сестер мы уже попрощались и ждем Лукеттингу. Лишь после полудня он появляется в сопровождении Джеймса, но не сияет, как я ожидала. В пути случилась беда с машиной. Снова проблемы с трансмиссией. Он несколько раз не мог переключить передачу, и сейчас Land Rover в миссионерской мастерской в Вамбе.